Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 44. Ён ужо амаль падышоў да плошчы, калі перад ім спыніўся гэты чорны таніраваны Гелендваген. Бакавое шкло пусцілася, і дарагога выгляду мужчына гадоў 50 сурова спытаў: «Гаспадзін Локісаў?» Не чакаючы адказу, быццам і так, напэўна, ведаў, хто перад ім, ён тут жа працягнуў: «Садзіцеся, с вамі хацят пагаварыць». Локісаў адразу зразумеў, што гэта чалавек замка. Тутэйшыя спецслужбы апраналіся прасцей, ды і машыны былі ў іх нашмат таннейшыя. Трохі павагаўшыся, ён усё ж запытаў: «Хто хоча пагаварыць?» Замест адказу заднія дзверы Гелендвагена адчыніліся, запрашаючы ў салон. Локісаў азірнуўся па баках. Вуліца, як наліха, была абсалютна пустая. Калі з ім нешта здарыцца, не будзе нават сведак, што ён сеў у гэтую машыну. «Патарапіцесь, нехарашо, чтобы кто-то нас видел», — быццам адчуўшы яго сумневы, падбадзёрыў голас. Яшчэ раз зірнуўшы наўкол, Локісаў заскочыў у аўтамабіль. У салоне, акрамя незнаёмца, аказалася яшчэ два чалавекі наперадзе: кіроўца і хлопец з бычынай шыяй, відаць, целаахоўнік. Машына рушыла і накіравалася ў бок замка. Нейкі час ехалі моўчкі, але неўзабаве незнаёмец загадкава прамовіў: «Сейчас с вами будет говорить один человек. Чтобы вы понимали его значение, представьте, что это даже не человек, а скорее бог. Если вы все сделаете правильно, он может исполнить ваше любое желание. Однако запомните, об этом разговоре никто не должен узнать. Поверьте, в ваших интересах сохранить все в тайне». Незнаёмец шматзначно замолк. «Впрочем, я вижу, вы человек неболтливый». Не жадаючы псаваць пра сябе ўражанне, Локісаў таксама шматзначна нічога не адказаў. Хутка паказаліся ваколіцы замка. Праз зацямнёныя шыбы аўтамабіля здавалася, што на вуліцы ўжо вечар. Заехаўшы ў браму, Гелендваген мінуў бібліятэку і памчаў па алеі. За хвіліну яны ўжо былі перад высокай агароджай палаца. «Да, вот ещё што», — вымовил незнаёмец, выходишь из машины. «Объект частный, поэтому все, что вы увидите там, также должно остаться в тайне». На парковце каля уваходу стояли еще две машины, найхудшэй вартаўнікоў. Поднявшийся по прыступках, целахоўнік отчинил перед Локісавым тяжкие дубовые дверы. У холле палаца панавала звычайная, як на рамонт, разруха. Узвышаліся будаўнічыя рыштаванні, па кутах грувасцілася мэбля, якая засталася яшчэ ад псіхушкі. Ніякіх прыкмет, што калісьці тут быў шыкоўны маёнтак, не назіралася. Казённыя пашарпаныя сцены, высокія сходы наверх, такая ж, як у любой савецкай школе сталінскіх часоў пабудовы, безгаловая скульптура медсястры ў белым халаце, на сцяне карціна «Фельчар у партызанскім атрадзе», даўняя дзяржзакупка Мінздрава для раённых медустаноў. Целахоўнік падаў знак, і яны сталі падымацца па сходах. Азірнуўшыся назад, Локісаў заўважыў, што джэнтльмен у гарнітуры неяк незаўважна знік, а ён застаўся ўдвух з бычынай шыяй. За ўвесь час тая не вымавіла ні слова і ні разу не павярнулася, так што Локісаў нават не разгледзеў, якая галава на яе насаджаная, чалавечая ці сапраўды бычыная. На другім паверсе паабапал сходаў разыходзіліся крылы будынка. Уваход у кожнае перагароджвалі масіўныя, абабітыя бляхай дзверы. Відаць, тут пачыналіся аддзяленні для душэўнахворых. Адамкнуўшы правае, яны ўвайшлі ў цёмны калідор, у якім усё зноў захламляла будаўнічае смецце, рэшткі тынкоўкі, поліэтыленавай плёнкі, пустыя бляшанкі з-пад фарбы, дзе-нідзе стаялі запэцканыя павелкай сталы і металічныя ложкі. Локісаў пра сябе адзначыў, што звонку замак выглядаў нашмат меншым. Яго заржавелыя карабельныя калідоры выявіліся даволі даўгімі. Па баках цягнуліся анфілады былых палацавых залаў, падзеленыя на вузкія бальнічныя палаты. На вуліцы ўжо згушчаліся прыцемкі, таму святла і без таго скупога рабілася ўсё меней і меней. Яно прасочвалася ў калідор толькі праз расчыненыя дзе-нідзе дзверы і маленькія закратаваныя акенцы, прабітыя панад дзвярыма перад апошнімі гаспадарамі. Каб у цемры ні на што не напароцца, Локісаў стараўся ісці крок у крок за шыяй. Неўзабаве павярнуўшы за рог, яны спыніліся каля яшчэ адных металічных дзвярэй, якія зноў перагароджвалі праход. Мабыць, далей пачыналася аддзяленне для цяжкіх душэўнахворых. Двойчы павярнуўшы ключ у замку, шыя прапусціла Локісава ў невялікае памяшканне, больш падобнае да бамжовага прытулку. Усю яго падлогу засмечвалі старыя анучы, ірваныя целагрэйкі ды пустыя фунфырыкі з-пад настойкі глогу. Дзённага святла тут ужо не было, толькі бляклая лямпачка ў столе. Затое ў пакой сіметрычна выходзіла трое браніраваных дзвярэй з кодавымі замкамі, якія хутчэй нагадвалі ўваход ці то ў тарпедны адсек падводнай лодкі, ці то ў аддзяленне для асабліва сацыяльна небяспечных і вельмі-вельмі цяжкіх душэўнахворых. Шыя набрала код, і яны ўвайшлі ў значна большы пакой, хутчэй падобны да шлюза паміж верхнім і ніжнім сусветамі. На процілеглым баку абсалютна пустой свежапатынкаванай прасторы былі відаць толькі адны браніраваныя дзверы з вялікай ручкай штурвалам і хітрым, як у банкаўскім сейфе, замком. Сцены пакоя былі не пафарбаваныя, затое на столі ўжо красавалася па-майстэрску зробленая густоўная ляпніна. Яшчэ раз паваражыўшы з кодам, бычыная шыя тузанула штурвал і, прапусціўшы Локісава ў наступны адсек, упершыню за ўвесь час прабурчала. «Садзіцесь, ажыдайце». Дзверы зараз жа зачыніліся, і Локісаў апынуўся ў паўпустой, зноў жа без вокнаў прасторнай зале. Толькі па цэнтры стаялі вялікі акруглы стол на фігурных мядзведжых лапах і чатыры гатычныя крэслы. Сцены тут таксама былі свежапатынкаваныя, а ляпніны было больш. Апроч шырокага пояса ў версе, прысутнічала яна і на столі, а таксама ля падлогі. Локісаў адзначыў пра сябе, што зроблена яна з вялікім густам, нешта сярэдняе паміж познім ампірам і ар-дэко. З залы на ўсе бакі свету сіметрычна выходзілі чацвёра дзвярэй. Тыя, праз якія ён увайшоў, знутры ўжо не здаваліся сейфам, а таксама, як і астатнія, былі дэкараваныя ў стылі ампір. Локісаў наблізіўся да стала і спыніўся ў роздуме, на якое з чатырох крэслаў ён мог бы прысесці. Усе яны былі абсалютна аднолькавымі, але ў «Бога» найхутчэй мелася сваё упадабанае месца, якое госцю займаць не варта. Памеркаваўшы трохі, Локісаў заўважыў, што крэслы таксама арыентаваныя на чатыры бакі свету. Адпаведна, «Бог» найверагодней – уладкуецца ля алтара на ўсходзе. Не паспеў ён сціпла прысесці на поўначы, як здрыгануўся ад голасу за спінай. «Говорят, вам необходимо оружие?» Локісаў павярнуўся, аднак у пакоі па-ранейшаму не было нікога. «Вы действительно готовы так далеко зайти?» Цяпер голас даносіўся аднекуль збоку. Локісаў пачаў шукаць вачыма крыніцу гуку, але ніякіх дынамікаў нідзе не заўважыў. «Время бежит. Давайте, пользуйтесь моментом. Я могу вам помочь. Повторю еще раз, какое оружие вам нужно?» «Шматзарадны паляўнічы карабін», — разгублена выціснуў з сябе Локісаў. «Паляўнічы? Странный выбор. Почему не калашников? А что РПГ, БМП, САУ? Минометы, грады, снайперские винтовки. Вы что, собираетесь воевать по старинке? Или вы недооцениваете мои возможности? Если мы договоримся, я дам вам любое оружие, включая танки». «Не, не треба!» Нечакана для самого себе гучно выкрикнул Локісаў и перасел на заход, каб быть тваром да гуку. «А, испугались? Да, понимаю. Нужно мужество, чтобы на такое решиться. К настоящему Майдану вы еще не готовы. Мы мірнае грамадскае аб'яднанне, і мітынг наш будзе мірны. Локісаў перасеў на поўдзень. Яму падалося, што голас ішоў цяпер з поўначы. А патрэбны мне быў усяго адзін карабін, але гэта ўжо не актуальна. Хорошо, я вижу, вы испугались. Впрочем, с вашей командой вы, в принципе, на такое не способны. У вас только один, как его... Голос зашамотел паперой. Некто Бруевич внушает доверие. Он бы смог, но элемент идеологически нам чуждый. Остальные просто не способны. На кого из вашей команды мы можем опереться? На алкоголика и дебошира, деятеля киноискусства? На продажного редактора многотиражки? Или на неоперившегося еще студента? Ваша команда, в принципе, малохольна и бесперспективна, что продемонстрировало вчерашнее учредительное собрание. Вы что, и за им назирали? Шутите? Откуда у меня на это время? За ним наблюдали мои люди. Не можа быць, няўжо гэтыя в спартыўных трэніках былі вашыя? Нет, эти не нашы. Но не забывайте, вы на территории замка. Здесь мы контролируем все. Хорошо. Голос зноў змяніў дыслакацыю. Давайте поговорим про вашу газету. Мы поддержим ее, но на определенных условиях. Локісаў промаўчаў, працягваючы вачыма шукаць дынамікі схаванай камеры, але ніякага намёку на іх ні на сценах, ні на столі не выявіў. «Вось чаму зручная ляпніна», – падумаў ён. «Знайсці іх сярод завіткоў нашмат складаней, чым на лысым, пустым гіпсакардоне». «Мы готовы ее профінансіраваць», – працягваў голас Бога. «Но вы должны будете периодически размещаць матэрыялы, которые мы вам предоставим». «Я вельмі ўсцешаны, што вы маеце цікавасць да нашай газеты, аднак для нас важна ведаць, якога кшталту будуць гэтыя матэрыялы». «Это будет абсалютны эксклюзив, то, што вы самі, в прынцыпе, не можаце накапаць. Кое-што із карупцыйных схем аддзельных чыноўнікаў, кое-какія падробнасці лічнай жызні, тайны, прычуды і страннасці. В общем, думаю, вам понравится, тем более, што... Самые скандальные материалы будут непосредственно либо косвенно направлены против вашего личного неприятеля. Вы знаете, о ком я. Кроме того, вам нужно научиться правильно расставлять акценты. Вы же понимаете, что даже прогноз погоды можно так подать, что сразу будет ясно, кто виноват. Кто стоит за дождем, кому на руку снегопад, кто насылает жару, которая убивает урожай. Ну, а як же, я меркаваў, гэта на руку вам, Богу. Прынамсі, так мне вас отрекомендовали по дорозе, паспрабаваў пажартаваць Локісу. Перестаньте, меня не существует. Так же, как и вашего Локиса. Кстати, надо будет изменить название движения и слоган. Локиса нет, это крайне плохо. Это звучит безобразно. Люди такого не любят. Вы сразу ставите на отрицание и негатив. Это отпугнет от движения избирателей. Однозначно нет. В слогане должны звучать утверждения и позитив. Чем же вы пропонуете его заменить? Ну, это же очевидно. Локис есть. Чувствуете, сколько в этом девизе позитива? Пафоса борьбы, драмы, противостояния, ударам судьбы. Народ это любит. Герой, несмотря ни на что, бросает вызов демону и, преодолевая трудности, побеждает его. Что вы, людей от экрана будет не оторвать. Кстати, героем будете вы. Локісаў хотел нечто запярэчыць, однако заместо этого просто зноў перасеў у крэсла на поўдні. Яго пачынала раздражняць, што куды б ён ні сеў, голас заўсёды апынаўся ў яго за спінай. «Да, да, вы не ослышались. Если мы вас поддержим, то это будет поддержка не только газеты, но и всего движения. Соответственно, мы выдвинем вас во власть. Скоро выборы в постсовет, на которых вы должны победить. Вы станете новым председателем. Лапицкого мы не сместим, но вы составите реальную альтернативу его влиянию. Однако эта шахматная партия не будет простой. Главная проблема – вы пока не местный. Вас уже знают, но не доверяют. Тут-то нам и пригодится образ героя. Локис есть. Да, вы не местный, но вы приезжаете и бросаете чудовищу вызов. Конечно, все знают, что вы и есть Локис, но вы смело и отчаянно вступаете в решительную борьбу с самим собой. Одновременно на этом вы строите пиар-компанию против Лапицкого. Поселок живет в страхе уже много лет, а власть в лице прокуратора не может ничего изменить. Поможет также компромат, который мы вам на всех ваших конкурентов предоставим. Голос замоук, замест яго пачулася шамаценне паперы. Недзе там, у прекрасным далёка, перагортвалі старонкі дасье. Второе. Ваша команда. Это слабое звено, но заменить её мы не можем, нужны местные. Из всех, как я вижу, самый толковый элемент – Эммануил Фиксевич. С ним поработают наши люди, думаю, за неплохие для здешних мест деньги – он очень скоро научится правильно расставлять акценты, так что можете смело доверить ему газету. Петровская. Есть перспектива, если ее обучить, как работать с голосами женщин. Карпуль. Экология народу безразлична, но, может быть, для общего прогрессивного имиджа движения. Шарлай. А это вообще бессмысленный элемент. Культура безразлична народу еще больше. Здесь главное – не настаивайте, не пытайтесь убедить избирателя в обратном, иначе вы можете его вообще потерять. Локисов почул, як перегорнули еще сторонку. Студент, может быть. Хорошо, что отчислен. Значит, свой, такой, как все. А этого… Зашиматил черговый аркуш. Как его там, Бруевича, задвиньте подальше и не афишируйте, что в движении есть, пусть даже и бывший, человек из партии БНФ. И сделайте его, к примеру, телохранителем. Пусть просто молча ходит за вами. Одно его присутствие рядом будет отпугивать неугодных вам навязчивых пенсионеров, визгливых баб и мелких склочников». Ну, а эту гоп-стоп-компанию, Бермуда и прочее, надо будет усилить настоящими уголовниками. Об этом мы позаботимся. Так что, как видите, единственный шанс на успех этой партии – это вы, герой, терминатор, богатырь, решившийся вступить в схватку с чудовищем, человек, спасший поселок от Локиса. Но над вашим сценическим образом надо будет еще поработать. С вами свяжутся наши имиджмейкеры. Почекайте. А вам не подается дивным? Локисов нареште решился перепынить долгий спич бога. Что я буду змагаться с перевратнем, у той час, як усе у поселку личить, что миновито я и есть Локис. Нет, в реальности вы будете бороться с Лапицким и его людьми. А то, что вас считают оборотнем, это и есть главный ключ к успеху. Локис есть. Вы ведь это открыто заявляете. Для тех, кто умеет читать, говорите «Я есть Локис». Именно так вас и будут воспринимать. Вы больше, нежели некий очередной электоральный герой. Знаете... В народе есть большой запрос на перемены. Он устал от этих богатырей-депутатов, под весом которых конь прогибается, от терминаторов-нефтяников, от газовых упырей. Вы же возвращаетесь как настоящий хозяин. Вы Локис, исконный властитель этих земель, вступаете в борьбу со всеми этими нуворишами, дикими доморощенными локисами, с оборотнями в погонах, с коррупционерами и казнокрадами. А людям именно это и нужно. Они устали от бардака, неопределенности, страха за завтрашний день. Им нужен Локис, который наведет в доме порядок. То, что вы там сами кого-то сожрете, это никого не волнует. Наоборот, хорошо. Народ любит публичные расправы. А лучше сами не жрите, стравите людишек между собой. Хороший, проверенный метод. Локиса устал, быцем в роздуме, пройшелся вокруг стола и сел на усходе. Мабыть, даремно, все ж не варто займать вакантное место Бога, нават коли оно пустуе. Голос тут же изменил не только локацию, але и тональность. «Да что вы все ерзаете? Вам кажется неуважением сидеть ко мне спиной? Но запомните, как бы вы ни сели, я все равно вижу вас с 8 камер». «Послухайте, а можем и зробим простей? Вы усяго только допоможете мне отсюль зникнуть». Огрызнулся Локисов с ледь прыхованным раздражнением и пересел знов на полночь. «Исчезнуть? Зачем же так радикально?» Трохи помягчевший, с иронией промовил голос. «Не сомневайтесь, когда придет время, мы вам поможем исчезнуть. Но сейчас вы нужны нам здесь и именно в этой роли. Подумайте, это же интересное предложение». Это то предложение, от которого нельзя отказаться. А что будет, коли ён сапраўды есть? Вы это уличили? Бо до выборов может и не дойти? Хорошо, даже если допустить, что Бог все же есть, то мы сделаем так, что подобраться к вам у него не будет никаких шансов. Также мы разработаем для вас полный пакет предвыборной кампании. Деньги, видеоинструкции, сеансы, связи с консультантами будете получать здесь, в замке, в этой комнате. Но об этом будете знать только вы. Консультации наших людей будут проходить в поселке, возможно, в библиотеке. А коли я отмолвлюся? Это будет очень глупый с вашей стороны поступок. Считайте, я предлагаю изменить вашу жизнь. Сейчас у вас есть шанс вскочить в последний вагон. Разумею. Фельдфебель Ч. Фельдфебель? Какой фельдфебель? Не понимаю, вы о чем? Мне есть час подумать. Подумайте, только недолго. А чтобы вам лучше думалось, я могу вас заверить, что это только начало. Локис – очень перспективный предвыборный бренд. Председатель поселкового совета для него мелковато. Если здесь все пройдет успешно, вас ждет выход на новые, гораздо более высокие уровни. Да, вот еще что. Локисов почул, як гэты нябачный нехта гучно закрыл папку. Отмените назначенный на субботу митинг. Гэта ж навошта? Вы ж разумеете, что отмена митингу – это страта твару для нашего руху. Иногда лучше потерять лицо, но сохранить голову. Мой вам совет – при любых раскладах отмените. Если мы договоримся, это будет фальстартом. Майдан надо серьезно готовить, а вы еще не созрели. Если не договоримся, мне вас жаль. Вы просто подставите своих людей. На апошнім слове светло у покоя раптом сгасло, даючи зразуметь, что аудиенция сконченная. Бог сышел. И зала тут же охинулась темрой. Только слабые галогенки деликатно подсвечивали 4 абсолютно однольковые ампирные выходы, которые отчинялись на 4 разные боки свету. Локисов посидел несколько хвилин у чекания, что по его прыйдут, затем, не вытримавши, узнялся и накировался до заходних дверей. Памятаючи, что декор только маскировка, за якой хавается с паутоны брони, ён пошукаў збоку рычаг, але нічога не знайшоўшы, пацягнуў за адну з 2 пазалочаных ручак у цэнтры. Створка на здзіўленне лёгка паддалася, і Локісаў зразумеў, што гэта зусім не той выхад. Гэтыя дзверы не мелі паўтоны брані, і за імі было зусім іншае памяшканне. У прыцемках перад ім распасціралася даволі вялікая зала са шчыльна завешанымі глухімі вокнамі. Стены яе обтягивала дорогая тканина, столь упрыгоживала богатая ляпнина, на подлозе лежал шляхетный дубовый паркет. Нечто подобное Локисов бачил у зимнем палаце, коли у дзяцінстве яны усім класам ездили на экскурсию в Эрмитаж. Аднак найцікавейшае месцілася ў цэнтры. Па ўсёй зале, загадкава ззяючы высакароднай бірузой, стаялі шыкоўныя сталы на вялікіх фігурных ножках. Адныя з іх прызначаліся для рулеткі, іншыя для гульні ў покер. У далёкім канцы залы, за раскошнай барнай стойкай, моўчкі таўклася хеўра аднарукіх бандытаў. На паліцах гулліва зіхацелі стройныя шэрагі бутэлек з дарагім калекцыйным віскі. Так, гэта была яна, пірацкая субмарына і яе падводнае казіно. Локісаў толькі хацеў зрабіць яшчэ крок унутр, як за спінай пачулася. «Куда? Здесь вам нельзя». Перад ім стаяла ўсё тая ж шыя. Галава на ёй выявілася ўсё ж такі чалавечай, аднак вельмі характэрнага фасону. Звычайна такія раздаюць у элітных спецслужбах. Паказаўшы жэстам на правільны выхад, шыя з элітнай галавой і ржавымі калідорамі вывела Локісава з субмарыны на паверхню вады ўжо знаёмай дарогай.